Глава 31. Письмо это, пришедшее с адреса электронной почты душа@gogol.net, стало последним в переписке Гуглицких с Николаем Васильевичем Гоголем. Текст письма гласил: «Мои драгоценные, княгиня Аделина Юрьевна и Левушка, нет слова другого, какое также могуче и надрывно вырывалось бы из-под самого сердца, как бы кипело и трепетало, как метко сказанное русское слово. Так вот скажу, не кривя душою моей, что истинно нет такого слова у меня теперь, как и не имею любой фантазии выразить неизмеримую ничем благодарность к тому, что сделали вы для упокоения несчастной души моей. Знаю доподлинно, что оторвусь от грешной земли нашей в самые ближайшие часы, как только вы, дражайшие друзья мои, предадите череп мой земле у дома Толстых на Никитском бульваре, как вы и обещали мне поступить. Дней и часов, проведенных мною в вашем гостеприимном доме, в общении и беседах с вами, уж никто и никогда не изымет из нетелесного сердца моего. И самой теплой, затаенной середки мыслей и чаяний моих об вас и об ваших ближних. Я буду неустанно молиться за всех вас, и памятью моею буду вечно оставаться подле вас. Хочу, чтоб знали вы это обо мне, родные мои и любимые друзья. Просьбу вашу, Левушка, сделаю мольбой своею, и не стану помышлять даже, что не будет услышана она». «Это он про какую просьбу, Лев? Я не поняла». «Я чего-то не знаю?» — удивилась Аделина, оторвавшись от экрана. «Да...» — отмахнулся Гуглицкий. «Ну, просто намекнул ему, что типа имею нижайшую просьбочку одну». «Это какую еще просьбочку?» — подозрительно глядя на мужа, осведомилась Ада. «О чем? Чтоб рыцаря тебе вернул? Конфисковал у Шварика и бандеролями оформил отправку с неба малой скоростью, отдельными доспехами, вместе с кортиком Арвида Яновича?» «Ну, просто сказал ему, что, мол, как долетите туда, передайте, если не затруднит, всем местным, кому надо по принадлежности, ангелам там, апостолам, кто там еще у них при должностях, что живут, мол, на Зубовке Адуська и Лева Гуглицкие». Левка сунул палец в бороду и накрутил на него седую прядь. «Ну, или если вдруг наткнетесь там на самого их главного, то уж и ему, если честно, словечко замолвите. Скажите, что ваше преподобие, мол, посодействуйте, если в ваших силах. Собственно, все». Ада, распахнув от изумления глаза, смотрела на Леву, не в силах прокомментировать услышанное. «Лев, ты в своем уме?» Очнувшись от короткого шока, выговорила она наконец. «И в чем же это, скажи на милость, Николай Васильевич через его преподобие должен будет тебе посодействовать?» «В том, что бездетный», — отведя глаза, ответил муж. «Хотел по-тихому, а он, видишь, сдал меня, Гоголь-моголь горемычный». На это Ада ничего не ответила, она отвела глаза к экрану, вздохнула, и они стали читать дальше. «Я всем обязан вам, Аденька и Лёва. Теперь же я ухожу в бесконечность. Без стремления к бесконечному нет жизни, нет развития самого, нет прогресса, нет ничего. И ваша бесконечность также в вашей же будущности, вашей взаимной любови, какой я имел счастье быть свидетелем на всем протяжении нашего знакомства и нашей непорочной дружбы, не замутненной ничьим расчетом». «Ты понял?» Ада сукаризной поглядела на Леву. «А ты с просьбами своими невыполнимыми в душу к человеку пролез. «Так я же просто», — вздохнул Лёва. «Попутно разве что, не то чтобы специально упираться там или как. Брак есть двойственность любви. Любить истинно может только лишь вполне созревшая душа, и в таком случае, как ваш, любовь видит в браке свою высочайшую награду в виде продолжения рода. И при блеске венца, и при первом крике младенца не блекнет она, а только пышнее распускает свой ароматный цвет, как при лучах солнца». «Надо ж, как кладет затейливо», — оценил последний выпад классика Гуглицкий. «Я бы сам круче не объяснил про это дело». «Лев, заткнись, пожалуйста», — вежливо попросила его Ада. «Дай дочитать до конца, потерпи еще, немного осталось». «Быть в мире и не обозначить свое существование в продлении рода людского — это представляется мне ужасным. И оттого, мои милые, верю всем своим существом, всей оболочкой моею, простите уж за подобное выражение, что Господь Всемогущий услышит вас и даст вам просимого, и не станет никак иначе, потому как быть такому просто не должно. Не стану более утомлять вас словами своими, вы, по-видимому, и так устали читать их за время, пока мы были вместе. Напоследок и спрошу лишь об великом одолжении, какое в памяти моей чаю задержать навсегда. Проститесь со мною все, сами вы, княгинюшка и милый мой лев. Просковьюшка драгоценная и верный черепок и гоголь, птица тройка наша. Все, ближе кого не стало мне, начиная от самой смерти тела моего на этой земле. Засим прощаюсь окончательно и бесповоротно, навеки любящий вас, Николай Гоголь, литератор». «Ну что?» — грустно спросил Лёва, дочитав письмо. «Сегодня копать будем или когда?» «А как же мы Гоголя туда доставим?» — в ответ на его вопрос спросила Адка, промокнув глаза салфеткой. «Но это моя забота, не заморачивайся». Вместо ответа Гуглицкий махнул рукой и посмотрел на часы. «Скоро 10. Самое оно». Странная компания вылезла из подержанной бэхи, запарковавшейся на Никитском бульваре у дома номер 7. Первым наружу выбрался смешного вида дядька, похожий на гнома, седой лохматой головой, чуть залысая от лба и такой же седой и курчавой бородой. Он открыл багажник, достал оттуда короткую лопату и потертый саквояж. Лопату он закинул через плечо, отчего сделался еще смешней. Следом за ним вышла привлекательная молодая женщина в повязанной на голову черной косыночке, держа в руке поводок, которому был прищелкнут на карабин то ли пес африканской наружности, то ли лысая гиена, то ли шакал с выдающейся нижней челюстью, всем видом своим напоминающий персонаж фантастического комикса. Напоследок из машины выбралась пожилая тетка в черном платке, самого простецкого вида, но в очень приличных синих туфельках на широкой резинке. В руках она держала громадную, местами облезлую птицу породы то ли ара краснобрюхи, то ли ара тинга оранжеволобый, то ли кокоду гологлазый ожерелый. Никто из его хозяев так и не удосужился это выяснить. Компания осмотрелась по сторонам и двинулась через арку дома во двор, туда, где располагался особняк графа и графини Толстых. Они дошли до возведенной недавно окрашенной кузбасс-лаком ограды и остановились. Лёва взялся за ручку от новой калитки, потянул ее на себя. К его удивлению, калитка отворилась. Они зашли и сразу оказались под сенью деревьев. Начинался октябрь. Листья помаленьку уже отваливались от веток и, долетев до низу, укладывались под ноги всяческим людям, хорошим и похуже, постепенно образовывая на поверхности прохладной земли шуршащий пестрый ковер. Череп задрал ногу у ближайшего дерева и оставил влажный след на земле. «Вон там!» — Лёва указал на место будущей могилы чуть в стороне от подмоченного дерева. Он поставил саквояж на землю, после чего приблизился к назначенному месту, отгреб ногой сухие листья и воткнул лопату в грунт. «А кого хороним-то, Аденька?» Все еще не понимая причин своего присутствия на этой странной процедуре, озадачилась Прасковья. «Кто помер-то?» «Черт!» — не переставая выбрасывать землю из ямы, то ли в шутку, то ли всерьез отреагировал Гуглицкий. «Черт помер, Прасковьюшка! И просил тебя быть на погребении. Еще вопросы имеются?» К этому моменту яма была уже достаточно глубокой, и Лёва, махнув компании рукой, пригласил всех подойти ближе. Он отщелкнул замок саквояжа и вытащил оттуда предмет скругленной формы, обернутый в серую ткань. «Прощайте, Николай Васильевич», — торжественно произнес Лёва. «Пусть земля эта будет вам мягче воздуха. И не забывайте нас там, у себя, на небесах». И, помолчав, добавил с грустью в голосе: «С вами было прикольно». Прасковья в испуге осенила себя крестным знаменем и зашептала молитву. Череп сделал шумерскую стойку и замер, словно перед броском в вечность. Гоголь, сидя на руках у Прасковьи, насупился, покосил глазом туда-сюда и гортанно выкрикнул в потемневший октябрьский воздух троекратно, как всегда: «Гоголь хороший! Гоголь дурак! Гоголь хороший! Гоголь дурак! Гоголь хороший! Гоголь дурак!» Какая часть высказывания относилась к нему самому, а какая к извечному оппоненту его, никто выяснять не стал. Сегодня все и всем было можно. Лёва бережно опустил предмет в яму и бросил вдогонку горсть земли. То же сделала и Аделина. «Спасибо вам за все, Николай Васильевич», — тихо произнесла она, глядя в яму. «И пишите, если найдете вариант для связи. Любой. Я буду ждать». И добавила совсем уже неслышно: «Вольному воля, спасенному рай». «Бывайте здоровы», — неуклюже вставила свое слово Прасковья, отослав комок земельки вслед за остальными, плохо понимая, что происходит здесь и сейчас. Но только было положено провожать в последний путь, она и проводила. Пускай даже неведомо кого. Лёва быстро закидал яму землёй и утоптал сверху ногами. «Всё!» — подвёл он итог их короткого путешествия на бульвар. «Двигаем на Зубовку!» Внезапно Атка скорчилась и, обняв руками лицо, отдалилась к ближайшему дереву. Ей явно было дурно, так как не мутило никогда раньше. «Что?» — встревоженно спросила Лёва. — «Что такое, родная?» «Не знаю», — утерев рот платком, едва выговорила она. «Тошнит меня что-то. Нехорошо себя чувствую. Поехали домой, Лёв». Странная компания, суетясь и поспешая, проделала обратный путь до машины. Все расселись. И Лев Гуглицкий, заведя мотор верной своей бэхи, энергично тронулся с места. Нужно было поскорее попасть к себе на Зубовку и только после этого решать, что делать с Аткой.